счастья в жизни нет. Солнышко любви, душу оживи, а из сердца зло и холод, и всю тьму удали. Ведь в твоем живительном тепле нуждаюсь я. О, согрей же, согрей. Чтобы был счастливым ты и я. Солнышко, любовь.